Николаевна. Так в чем проблема? У нас их пруд-пруди. Нет, Анна, ему понадобятся не деньги, помотал головой Шолохов. Скажи, у нас еще остались симпатичные служанки? Это тебя стоит спросить. Обычно ты их на них заглядываешься. Не дерзи мне! Прикрикнул Виктор Петрович. Так остались или нет? Должны быть, коротко ответила Анна. Тогда выбери ту, которую тебе не жалко. Впервые в жизни Биркин откровенно устал из-за допросов. Поддерживал его лишь тот факт, что висящий перед ним человек пытался навредить Павлу Булгакову. Эдуард Дмитриевич Дубков выглядел изможденным, хотя Аристарх еще даже не успел приступить к допросу. Перед Дубковым его до смерти вымотал санитар Елисеев. Этот болван, похоже, совсем с ума сошел. Ни пытки, ни зелья правды, ничего не помогало. Так и твердит про какую-то черную пантеру. Очевидно, не выдержал стресса парень. Убийство оказалось для него слишком тяжелым бременем. «Что же вы, господин Дубков?» Открывая ящик с инструментами, начал Биркин. «И пациента чуть не убили, и Павла Андреевича покалечить попытались. Ну, что это такое? Я ведь уже думал к вам на прием записаться». «Прекращайте этот спектакль!» — помотал головой Дубков. «Спрашивайте, что хотите узнать, Аристарх Иванович. Только не пытайте, я расскажу вам все». «Да ну!» — поморщился Биркин. «Так просто? А давайте лучше представим, что вы отказываетесь. Потерпите часок, а потом уже расколетесь». «Да что же вы за человек-то такой?» — воскликнул Дубков. «Я ведь уже сказал, что не имею ничего общего с убийцами, которые нацелились на императора. Мои мотивы были другими». «О мотивах ваших я буду слушать только после того». Биркин щелкнул ножницами и тут же их выронил, поскольку его телефон начал звонить и свалился со стола. У Аристарха Ивановича были забиты номера почти всех дворян императорского дворца. И получился звонок именно от того господина, он совершенно не ожидал. «Слушаю», — ответил на звонок Биркин. «Аристарх Иванович, вас беспокоит граф Шолохов. Виктор Петрович, скажите, вы уже начали допрос господина Дубкова?» «А с какой стати вы интересуетесь такими деталями?» — поинтересовался Биркин. «Я хочу пригласить вас на ужин», — заявил Шолохов. Кто-то поделился с ним кодовой фразой. Этого Биркин не ожидал, но отказываться не собирался. От таких предложений Аристарх Иванович в принципе никогда не отказывается. «В таком случае допрос будет отложен. Прибуду к вам сегодня вечером». «Почти весь прием я принимал пациентов на автопилоте. Качество медицинской помощи от этого не ухудшилось. Просто я влетел в состояние потока и получил возможность размышлять на другую тему, параллельно с приемом. У меня уже созрел план, как организовать работу дневного стационара. Осталось только рассказать об этом Евгению Кирилловичу, и можно приступать к делу». Как только пациенты закончились, в мой кабинет влетела Анастасия Ковалева. Она чуть было не бросилась мне на шею, но все же сдержалась. «Не могу поверить, что у тебя правда-то получилось, Павел!» — воскликнула она. «Мне только что сообщили, что с понедельника мы будем работать вместе. Чего же ты молчал весь день?» «Я хотел сделать сюрприз», — ответил я. «Но кто-то меня, судя по всему, опередил. В любом случае, я тебе уже говорил, что добьюсь этого. Не прошло и двух недель, а это уже случилось. Что ж, в таком случае у меня тоже есть для тебя сюрприз», — заявила Настя. «Ты сегодня вечером свободен?» «Конечно, Мота надо покормить, но он сказал, что спать будет почти целые сутки. Так что развеяться я точно успею». «Конечно. А что у тебя на примете?» — спросил я. «Захотелось прогуляться по проспекту, на котором жил Александр Кацуров». «Кто-кто?» — не понял я. Анастасия посмотрела на меня так, будто я прибыл с другой планеты. Хотя можно сказать, что отчасти это правда. «Ты шутишь, что ли, Павел?» — спросила Настя. «Ты правда никогда не слышал об Александре Кацурове? О человеке, который спас наш мир?» «Спас мир?» Четвертая. Историей этого мира времени интересоваться у меня совсем не было, по крайней мере, до этого момента. Несколько месяцев в трущобах, затем подготовка к экзаменам и, наконец, начало работы в императорской клинике. Моей главной задачей было выжить. Хотя я уже давно планирую разузнать, чем отличается этот мир от того, из которого я прибыл. «Получается, у нас сегодня планируется культурный поход?» — спросил Анастасию я. «Именно так», — — улыбнулась девушка. «А если учесть, что ты ничего не слышал о Кацурове, для тебя этот поход жизненно необходим. Правда, я до сих пор не могу в это поверить. Кажется, ты меня разыгрываешь. Ведь я действительно не имею ни малейшего понятия, что это за личность. Возможно, эта фамилия здесь так же широко известна, как Пушкин или Достоевский. Тогда я могу показаться полным идиотом. Лучше объяснить Ковалевой причину своего незнания». «Возможно, я о нем и слышал», — ответил я. «Полгода назад я получил травму, из-за чего потерял часть воспоминаний. Некоторые уже восстановил, но многие пока что для меня утеряны. Так что не удивляйся, если я время от времени недоумеваю от некоторых фактов». «Амнезия?» — удивилась Настя. «Прости, я ведь не знала, но во всем есть свои плюсы. Тогда тебе будет вдвойне интересно пройтись по достопримечательностям, связанным с Кацуровым. Он ведь тоже был лекарем, как и ты». «О, а вот это уже вдвойне интересно. Лекарь, который спас мир. Такое случается нечасто. Похоже, этот мир пережил катастрофу, а я до сих пор не в курсе. Хотя такой формулировкой могут описать изобретение какого-нибудь лекарства или новой технологии лечения пациентов. Лучше разузнать об этом побольше». «В 6 вечера встречаемся около клиники», — произнес я и посмотрел на часы. «Впереди было еще несколько часов приема, а мне уже не терпелось поскорее выяснить, что же из себя представляет этот Кацуров». «Договорились», — улыбнулась Настя и покинула мой кабинет. С оставшимися пациентами я разобрался в 2 счета, а после передал эстафету Евгению Кирилловичу. Одним из последних ко мне снова заглянул маляр Петров. Как оказалось, его рука начала заживать даже быстрее, чем я планировал. Не прошло и 2 суток, а трещина в кости практически исчезла. И все-таки меня сильно смущал тот факт, что маляр уже 2-ю неделю обращается с травмами. И это ему еще везет. Он уже давно мог сломать себе шею и разбить череп. Дело в его неудаче? Вряд ли. Всякое, конечно, бывает, но мне хочется перестраховаться. Да, это не мое дело, и обязанности мои заниматься подобной слежкой не входят, но все же я хочу попросить Мота, чтобы он в свободное время понаблюдал за Петровым. Уж больно странно, что он получает травмы сразу же, как возвращается на работу. Интуиция подсказывает, что с этим, казалось бы, простым пациентом что-то не так. Рабочий четверг подошел к концу. Получается, мне осталось поработать в качестве помощника лекаря всего 1 день. Итого, я проторчал на этой должности лишь 2 недели. По-моему, результат превосходный. Тот же Беленков, насколько я знаю, уже 1/2 учится у Алексея Григорьевича. Но и эту ситуацию можно понять. Все-таки ему предстоит стать не просто лекарем общей практики, а узким специалистом. Причем заменить ему придется не абы кого, а одного из лучших нейролекарей Санкт-Петербурга. Ответственность очень большая. Тут и нескольких лет для подготовки может не хватить. Прежде чем покинуть клинику, я прошелся по коридору, чтобы найти кабинет, наличие которого меня уже очень давно интересует. И, к счастью, я его обнаружил. В самом дальнем углу здания за узким коридором находились 2 помещения, которые кардинально отличались от всей остальной клиники. Психолекарь Владыкин Борис Геннадьевич. И все-таки он существует. Как же долго я его искал. Уже начал сомневаться, что в этом мире вообще есть лекари, специализирующиеся на психических заболеваниях. Интересно, какими пациентами он занимается? Дело в том, что в моем мире больные с психологическими проблемами делились между 3 специальностями, которые все постоянно путали. Психолог, психиатр и психотерапевт. Психолог занимается легкими неврозами, тревогой, фобиями, обсессивно-компульсивными расстройствами. Другими словами, всем тем, что можно решить разговорами и методиками, не требующими прием лекарственных средств. Сам психолог врачом обычно не является. С психиатром все совсем иначе. Этот специалист, наоборот, занимается только тяжелыми психическими заболеваниями. К нему попадают по-настоящему больные люди. Шизофрения, психозы, маниакальные расстройства и прочие болезни души. Часто психиатр совмещает 2 специальности и также является наркологом, работающим с пациентами, страдающими от зависимости. Психотерапевт – это что-то вроде промежуточного звена между психологом и психиатром. Однако учиться на эту специальность гораздо дольше, чем на 2 предыдущие. Сначала нужно стать врачом общей практики, затем уже получить специальность психиатра и только после этого доучиться до психотерапевта. Этот специалист лечит практически то же, что и психолог, но, как правило, занимается запущенными формами депрессии, фобий и прочих неврозов, мешающих людям жить. Отличается он от психолога тем, что имеет возможность назначить лекарственные средства. Какое сочетание этих профессий обнаружится в местном психолекаре, остается только гадать. Но я все же надеюсь, что лечить он умеет хотя бы половину неврозов и психических заболеваний. У меня к нему скоро уже очередь выстроится. Два пациента с фобией, которые сами себе придумывают заболевания. И один Гаврилов, сердце которого рано или поздно лопнет на планерке у Миротворцева. Интересно, правда, способна ли лекарская магия лечить такие заболевания? Все-таки психики лечением одного лишь мозга не справляется. Это очень сложный процесс. Я постучался и вошел в кабинет психолекаря. За столом сидел худощавый мужчина лет 45. Однако волосы его время не пощадило. Весь посидел раньше времени. Услышав, как открылась дверь, он поднял взгляд и посмотрел на меня из-под очков. «Добрый вечер», — улыбнулся Владыкин. Всего два слова, а я уже уловил какие-то изменения в своем сознании. Причем лекарской магией он не пользовался, я этого не почувствовал. Просто голос у этого человека какой-то гипнотический. Сразу же возникает желание расслабиться и усесться в мягкое кресло, предназначенное для пациентов. Усилием воли я избавился от этого наваждения и смог вернуть себе дар речи. «Добрый вечер, Борис Геннадьевич. Мы с вами еще не знакомы. Я новый лекарь Павел Андреевич Булгаков. Решил заглянуть к вам, чтобы обсудить пару моментов». «Я слышал о вас, господин Булгаков», — улыбнулся Владыкин, а затем указал взглядом на кресло. «Присаживайтесь». «Я ненадолго, поэтому постою», — отказался я. «Больно уж не нравится мне это кресло. Еще и желание такое непреодолимое на него приземлиться. Аура в этом кабинете очень странная. Я даже начал терять ощущение реальности происходящего. Да и снаружи обстановка похожая. Перед кабинетом психолекаря Владыкина находится небольшой зал ожидания. И все в нем успокаивает. Цвет обоев и полов. Огромный аквариум с рыбками. Даже запах какой-то неестественный. Будто откуда-то в воздух поступают благовония». «Я хотел поинтересоваться, каких пациентов вы принимаете?» Окончательно очухавшись, спросил я. «У меня есть на примете несколько человек. Я подумал, что могу направить их к вам. Взаимная польза. Мои пациенты будут чувствовать себя лучше, а вы получите лишних клиентов, чтобы сделать месячный план». «Планы меня не сильно волнуют, Павел Андреевич», — произнес он. «У меня немного другая система работы, нежели у других лекарей. Но ваших пациентов я приму с радостью. С чем они у вас?» «В основном фобии». «Ах, фобии!» — улыбнулся Владыкин. «Это я люблю. Справлюсь без проблем. Можете спокойно направлять их ко мне. Больших очередей здесь, как правило, не бывает. Люди очень неохотно идут на консультацию к психолекарю. Как мне кажется, для многих это табу». Как хорошо я его понимаю. Точно такая же история была в моем мире. Таких врачей всячески избегали, потому что в обществе почему-то сложилось впечатление, что если человек ходит к психиатру или психотерапевту, это означает, что он ненормальный. С таким же успехом можно высмеивать людей с артериальной гипертензией. А что, высокое давление не соответствует норме. Ай-яй-яй, как же можно ходить к терапевту или кардиологу? Другими словами, чушь. Наш головной мозг – это центральный компьютер, и запускать его ни в коем случае нельзя. Если появились серьезные проблемы, лучше обращаться за помощью. Та же депрессия может оказаться смертельным заболеванием. В какой-то момент человек перестает есть, пить и просто лежит. Все потому, что у него закончилось топливо. Нейромедиаторы, которые обеспечивают передачу нервных импульсов в головном мозге. Тут уже без помощи врача никак не обойтись. «В таком случае, Борис Геннадьевич, с понедельника я загружу вас работой», — улыбнулся я. «Рад был с вами познакомиться». «Это взаимно, Павел Андреевич», — кивнул Владыкин. «И будьте аккуратны сегодня. Я предвижу, что у вас в ближайшее время произойдет судьбоносная встреча. А такие встречи бывают опасными». «А? Это еще что значит? Он точно психолекарь?» «Звучит так, будто со мной делится советами какой-то астролог-шарлатан. Лекарская магия точно такой не способна. Даже при том, что у Владыкина, вероятно, есть доступ к психике. Подсознание никаким образом не может помочь в предсказаниях». Как только я покинул кабинет Владыкина, мне стало гораздо легче. Я почувствовал, что могу дышать, будто ранее мне это не позволялось. Сердце забилось быстрее. И что же это, черт возьми, было? Он точно не воздействовал на меня лекарской магией. Если сила у него не так велика, как у Валерия Николаевича Бражникова, значит, прочесть его действия я бы точно смог. Странно. А может быть, он вообще не лекарь? «Проходите, господин Биркин, присаживайтесь», — — предложил своему гостю Виктор Шолохов. «Благодарю, Виктор Петрович!» Удивленно протянул Биркин, разглядывая заставленный едой стол. Поначалу приглашение господина Шолохова показалось ему обычной процедурой. Некоторые дворяне часто вызывают его к себе, используя кодовую фразу. Но по-настоящему ужин ему еще никто не предлагал. Это что-то новенькое. Похоже, Виктор Шолохов неправильно понял суть этого ритуала. Но Аристарху Ивановичу было на это плевать. Грех не воспользоваться возможностью плотно подкрепиться перед продолжением рабочего дня длиною в несколько суток. Раз нет сна, нужно это чем-то компенсировать. «А томатный сок у вас случаем не найдется?» Присаживаясь за стол, спросил Аристарх Биркин. «Уж очень мне нравится этот напиток. Клетчатка, кстати. Она нашему организму необходима. Без нее полезные бактерии в кишечнике не размножаются. А еще без нее бывают запоры. Знаний у вас не хуже, чем у любого лекаря», — сделал комплимент Шолохов. «Какое же подхалимство». «Вообще-то я и сам лекарь», — приступив к поглощению пищи, произнес Биркин. «Да ну», — удивился Шолохов. «А я и не знал. Тогда почему же вы не работаете в императорской клинике?» «А вот это уже неправильный вопрос, Виктор Петрович», — улыбнулся Биркин. «Вы меня оскорбить хотите или все-таки желаете получить от меня помощь?» «Нет, простите, Аристарх Иванович», — помрачнел Шолохов. «Этого больше не повторится». «То-то же. Нечего шутить с главным дознавателем. Он на кого угодно может информацию нарыть. И эта информация обязательно окажется доказательством о предательстве империи». Биркин осмотрел стол и обнаружил, что кроме Виктора Петровича и его самого, за столом сидит еще одна девушка. Дочери у Шолохова нет. А уж на его жену она и подавно не похожа. «Господин Шолохов, а кто эта прекрасная особа?» — поинтересовался Аристарх Иванович. «Это...» — Шолохов перешел на шепот. «Это для вас, господин Биркин, в качестве оплаты за ваши услуги». Биркин понял, что Шолохова предупредили о его привычках. Только, видимо, забыли пояснить, для чего конкретно ему требуется оплата в виде людей. Вот ведь дурак, выбрал самую красивую служанку. Наверное, решил, что Биркину она нужна для плоских утех. Вот только Аристарх Иванович интересовало совершенно не это. «Давайте перейдем к делу», — произнес Шолохов. Как только Виктор Петрович это сказал, служанка сразу же покинула комнату. Похоже, ей было приказано уйти после этой фразы. «Я сильно рискую, ведя с вами беседу на эту тему, Аристарх Иванович, но иного выхода у меня нет. Доверенные люди мне нашептали, что именно вы являетесь тем самым хранителем тайн». «Да ну!» — изобразил удивление Биркин. «Я? Хранитель тайн? Быть того не может». Глубоко внутри Аристарх Иванович смеялся над заявлением Шолохова. «Да, он действительно имеет такое прозвище. И об этом знал узкий круг людей. Если кто-то из них рассказал Виктору Шолохову об этом, значит, барону стоит довериться». Биркин постарался обезопасить себя со всех сторон. «Простите», — напрягся Шолохов, — «кажется, я сболтнул лишнего. Видимо, неправильно понял». «Да расслабьтесь вы», — перебил барон Аристарх Иванович. «Все именно так, как вы думаете. Вы обратились по адресу. Рассказывайте, чем я могу вам помочь?» На этот раз Биркин не солгал. Он и в самом деле был тем самым хранителем тайн, человеком, который подробно записывал все признания своих пленников и иногда за определенную плату не позволял этим сведениям уйти дальше своего кабинета. Биркин понимал, что таким образом он нарушает законы, фактически предает императора. Но уж больно был высок соблазн. Тем более, оплачивая дворяне, ему всегда сполна. И не деньгами. Нет, деньги Биркина не интересовали. Ему нужны были люди. Только люди. И их боль. «Можете мне не рассказывать», — взял инициативу Аристарх Иванович. «Судя по вашим вопросам, дело в Дубкове. Скорее всего, именно вы нанимали его, так ведь?» «Так он все-таки раскололся», — схватился за голову Шолохов. «Нет, не раскололся, это лишь мои догадки. Но я благодарю вас за честный ответ». На деле Биркин отложил допрос Дубкова сразу же, как получил звонок от Шолохова. Но далось это решение ему с очень большим трудом. Аристарх Иванович серьезно планировал убить Эдуарда Дмитриевича. Как этот ублюдок мог покуситься на жизнь Булгакова? Ему еще повезло, что Павел Андреевич выжил и смог справиться с ситуацией. Если бы Булгаков погиб, то Биркин бы об убийстве Дубкова даже задумываться не стал. Какое тут может быть убийство? Только отсчет о резистентности к зелью правды. И последующая за ним череда пыток, которая продлилась бы не меньше месяца. «Итак, господин Шолохов, расскажите мне, что же вы хотите скрыть от общественности? И не беспокойтесь, вы можете говорить прямо. Будем считать, что договор мы уже заключили. произнес Аристарх Биркин. «Ну, единственная проблема – это мое присутствие во всей этой истории. Если вы упомянете в своем отчете, что Эдуард Дубков организовал все сам, я буду вам очень благодарен», – произнес Виктор Шолохов. «Мое имя не должно промелькнуть в его показаниях. А если он вдруг решит настойчиво упоминать мое имя, тогда он совершенно случайно умрет во время пыток, язык себе откусит», — улыбнулся Биркин. «Такое часто бывает». Шолохов поежился. Виктор Петрович был жестоким человеком, но Биркин явно вгонял его в дрожь. «Ваш томатный сок, господин», — произнес вошедший в комнату слуга, а затем подошел к Биркину. И споткнулся. Мужчина не смог устоять на ногах и пролил на штаны Аристарха Ивановича весь напиток. «Тимофей, ты совсем сдурел, что ли?» — шикнул Шолохов. «Что ты творишь?» «Ничего страшного, Виктор Петрович», — улыбнулся Биркин. «Не ругайте его». Радость переполнила его сердце пуще прежнего. Как только слуга покинул зал, Аристарх Иванович заявил. «Верните свою служанку на место. Я заберу с собой этого молодого человека». «А, хорошо, Аристарх Иванович, будет сделано», — кивнул Шолохов. «А, что может быть лучше, чем пытки ни в чем не повинного человека?» Именно так Аристарх Биркин и думал, представляя, что ему предстоит сделать с платой за его помощь. «Я всегда им восхищалась, Павел. Александр Кацуров был выдающимся лекарем. И, если честно, ты чем-то напоминаешь мне его. Такой же самоотверженный», — произнесла Анастасия Ковалева, когда мы вышли к проспекту, где когда-то проживал Кацуров. «Ты сказала, был», — подметил я. «Так этого великого лекаря уже нет живых? Если это правда, очень жаль. Может быть, мне не стоит докучать Бражникову, и лучше сразу было бы обратиться к этому Кацурову? Прости, Паш, я опять забыла, что ты ничего об этом не знаешь», — сказала Настя. «Он уже 3 года как мертв. На мир обрушилась смертельно опасная инфекция, которая выкосила почти 1/4 населения Земли. Против нее не действовали ни антибиотики, ни лекарская магия. Никто не мог с ней справиться. Но Александр Анатольевич смог создать вакцину. Только ему пришлось испытывать воздействие бактерий на себе. Поэтому вскоре после создания вакцины он погиб. Вот уж действительно герой. И не поспоришь. Значит, Анастасия даже не преувеличивала. Он и правду спас этот мир. Интересно, что же это за инфекция, которая смогла погубить такое количество человек? Это ведь гораздо страшнее того же ковида. Настоящий биологический апокалипсис». «Жаль, что я забыл об этом человеке», — частично солгал я. «Но тем лучше. Я с радостью изучу место, где он жил ранее. Как я понимаю, из его дома сделали музей?» «Да, но мы до туда еще не дошли», — произнесла Анастасия. «Вот, смотри, Павел». Девушка указала на 3-этажное здание, стоящее вдали от жилых домов. Это был научно-исследовательский центр, в котором Александр Кацуров трудился над созданием вакцины. Говорят, последние несколько месяцев жизни он практически оттуда не вылезал. «Сейчас этот центр не работает?» — поинтересовался я. «Нет, что ты. Там все залили бетоном, чтобы избежать освобождения даже единственной бактерии, которая может спровоцировать новую вспышку суперинфекции. Но здание все же сохранили как памятник». «Большой бетонный куб. Таких памятников я еще не видел. Но эмоции он вызывает очень мощные. Прямо сейчас я иду между зданий, в которых когда-то велась битва за жизнь на этой планете. Через несколько минут мы оказались около небольшого особняка, который располагался между полосой многоэтажек. Это и был дом Александра Анатольевича Кацурова. На входе дежурила охрана. Мы купили 2 билета. У нас было всего 1.5 часа на осмотр музея. В 9 вечера вход закрывался. Мы с Анастасией прошли через охрану и оказались в фойе огромного особняка. Правда, внутри все было обставлено очень скромно. Полок с книгами было куда меньше, чем той же мебели. Совсем не похоже на хоромы, в которых живут дворяне при дворе. Больше походит на дом, который образованный простолюдин каким-то образом смог выкупить у дворян». «Он был бастардом», — опередила мой вопрос Анастасия. «Говорят, именно поэтому Кацуров не стремился к роскоши». «Не сказал бы, что дело именно в этом. Как раз наоборот. Как показывает история, иногда бастарды пытаются компенсировать то, что недополучили в юношестве, и создают дворцы, с которыми не смогут сравниться даже жилища чистокровных дворян. Не в происхождении дело. Видимо, сам Кацуров был человеком, которого богатство интересовало в последнюю очередь. Зато можно заметить, что его очень увлекала медицина и лекарское дело. Тут ведь целая библиотека. Жаль только, что его книги трогать нельзя. Я готов отдать любые деньги, чтобы утащить отсюда хотя бы 1 том на пару недель». Мы с Ковалевой прошлись по всему 1-му этажу. даже спустились в подвал и осмотрели личную лабораторию покойного Александра Кацурова. Но самое интересное случилось, когда мы поднялись на второй этаж. Стоило там оказаться в личной комнате Кацурова, как я услышал слив унитаза, а затем звук открытого крана. Это еще что такое? Неужто кто-то из посетителей окончательно обнаглел и забрался в туалет, который, между прочим, отграничен красной лентой? Когда дверь уборной открылась, а нарушитель вышел наружу, я замер от удивления. Вот уж не думал, что мы встретимся так скоро. В 2 метрах от нас с Настей стоял Валерий Николаевич Бражников. Он, как всегда, пошатываясь из стороны в сторону, уставился на меня и недоумевал. «Проклятие!» — выругался он. «Как вы меня нашли?» А ведь одним из условий моего поступления на обучение к Бражникову был поиск самого учителя. Я и сам удивлен, что так просто его обнаружил. «Валерий Николаевич, а что вы здесь делаете?» — спросил я. «Что я здесь делаю?» — разозлился Бражников. «Я здесь живу, Глава 5. Что убирайтесь отсюда». «Нет, конечно, я уважаю старика, его опыт и способности, но на этот раз Бражников перегнул палку. Одно дело разговаривать в таком тоне со своим учеником, и совершенно другое — оскорблять мою спутницу. Откуда мы, черт возьми, могли знать, что он здесь живет? Это ж музей! Сюда всем вход открыт». «Павел, пойдем отсюда», — взяв меня за руку, произнесла Анастасия. «Посмотрим другие помещения, а лучше сходим в другое место». «Нет, подожди», — не согласился я. «Валерий Николаевич, а вы перед моей медсестрой извиниться не хотите?» «А, у вас уже появилась медсестра, Павел Андреевич», — хмыкнул он. «Быстро же вы растете. Только с чего я должен извиняться? Я лишь высказал свое желание. И могу повторить еще раз, убирайтесь отсюда». «Да что на него нашло? Он ведь не прав. Чего ж старик так уперся?» «Мне повторить свое требование?» — спросил я. «А вы не бойтесь, Павел Андреевич, что я откажу вам в вашем договоре», — заявил он. «Даже в таком случае будете требовать, чтобы я извинился». Вот ведь манипулятор старый. Решил меня шантажировать на ровном месте. Интересно, что это он так озлобился? Странно, а ведь от него даже привычного запаха не исходит. Неужто не пил сегодня? Уже прогресс. Но поддаваться на его шантаж я не собирался. После высказанного мной недовольства это было бы просто глупо. «Не боюсь, Валерий Николаевич», — помотал головой я. «Отказываться от своих слов я не буду». Он долго смотрел мне в глаза, затем пожал плечами и произнес. «Ладно, в таком случае я от своих все же откажусь. Простите старого дурака, сударыня, я не хотел вас обидеть». «Все в порядке», — удивленно выпучив глаза, ответила Настя. «Раз все в порядке, не составит ли вам труда оставить нас с Павлом Андреевичем наедине? 15 минут. На первом этаже есть очень любопытный зал, в котором можно взглянуть на рукопись Александра Кацурова. Как вы могли заметить, половина находящегося в этом доме медицинской литературы была написана им». Ковалев взглянул на меня, и я утвердительно кивнул в ответ, тем самым убедив ее последовать просьбе старика. Когда мы с Бражниковым остались наедине, старик произнес. «Вы тоже не держите на меня зла, Павел Андреевич. Я злой, как собака. Решил последовать вашему совету. Попробовал прекратить свой эксперимент. А вы, думаю, понимаете, что происходит с нервной системой, когда ее резко выводят из состояния многолетнего запоя?» «Не ожидал, что мои слова так на вас повлияют», — подметил я. «Но вы определенно на верном пути, господин Бражников. Так что насчет обучения, вы все-таки хотите отказать мне?» «Нет, Павел Андреевич, думаю, я бы отказал вам, если бы вы не защитили свою спутницу. Настоящий лекарь должен помогать людям и словом, и делом, и магией. Так что вы все сделали правильно, за исключением одного момента». Он тяжело вздохнул, а затем воскликнул. «Как вы меня так быстро нашли? И зачем? Я же вижу, что вы еще не выполнили первые условия. Гистолическим анализом от вас даже не пахнет». «Да я вас и не искал», — усмехнулся я. «Мы с Анастасией устроили культурный поход, хотели ознакомиться с историей Кацурова. Кто ж знал, что вы тут живете? И вообще, почему вы живете в музее?» «Потому что этот музей принадлежит мне», — заявил Бражников. «Это дом моего покойного ученика. Я выкупил его сразу же после того, как его не стало». Почему-то так я и думал. Теперь все встает на свои места. Бражников говорил, что тяжело переживает гибель своего ученика. Упоминал, что его не стало 3 года назад. А еще отказывался брать меня в ученики. Потому что я, по его мнению, мог стать таким же нежалеющим себя альтруистом. И все-таки эта новость поразительна. Выходит, Валерий Николаевич куда более могущественный лекарь, чем я думал. Ведь он воспитал героя, который остановил катастрофу. Наверняка и сам Кацуров изначально имел очень большой потенциал, но Бражников определенно сыграл важную роль в его раскрытии. И тут меня посетила мысль. Есть один вопрос, который я Валерию Николаевичу так и не задал. Скорее всего, ответ будет отрицательным, но попробовать стоит. Господин Бражников, я хотел узнать у вас кое-что. Я уже давно понял, что уровень ваших сил очень высок, но насколько? Умеете ли вы лечить магические заболевания? Спросил я. Если он действительно на это способен, тогда я мог бы попросить его осмотреть Кирилла. Да, это рискованно. Но все же ради такой возможности я готов вывести брата из приюта. Ха! Усмехнулся Бражников. Это вы про магический анализ спрашиваете? Ну, тут вы, конечно, загнули. А зачем он вам? У меня есть близкий друг, которому требуется помощь, ответил я. И отчасти это правда. Если вы обладаете такими силами, я бы пошел на любую сделку, чтобы его исцелить. К сожалению, господин Булгаков, вашему другу лучше ехать в Европу, ответил он. Говорят, там остались лекари, которые на такое способны. В Германию или во Францию. Возможно, в Скандинавии имеются такие лекари. Точно сказать не могу. Я такими навыками никогда не обладал. Мои способности остановились на молекулярном анализе, если вас это интересует. А Кацуров обладал такой силой, уточнил я. Он смог добраться до этого уровня? Нет, Сашка тоже не справился, помотал головой Бражников. Могущество у него было гораздо больше, чем у меня, но магический анализ так и остался за пределами наших возможностей. В Российской империи были люди с такой силой. Другими анализами они пользовались так себе, зато имели врожденную предрасположенность к открытию магического. Вот только все они погибли, пытаясь справиться с пандемией. Бактерия была непростая. Она вызывала магическую инфекцию. Так мы и лишили их единственных людей, которые могли исцелять редчайшие заболевания или даже проклятия. «А как же тогда Александр Кацуров смог справиться с пандемией, если у него не было подобных сил?» – поинтересовался я. «У него была другая сила, которой многие обделены», – ответил Бражников. «Мозги. И совершенно неадекватная отвага. Он своим организмом выделил антитела, передал их в лабораторию, а вскоре после этого погиб. Так и появилась вакцина с сывороткой, которую быстро размножили и распространили на весь мир». Получается, чисто теоретически у меня есть шанс развить свои способности до магического анализа. Кто знает, может, у меня есть предрасположенность к этой силе. Вот только времени на это может уйти очень много. Кирилл столько ждать не сможет, а вывести его в Европу еще труднее. Как только убийца узнает, что Кирилл все еще жив, нас выследит уже около границы. Может быть, даже продолжит преследование, когда мы прибудем в другую страну. Так мы окажемся полностью беззащитными и погибнем далеко от своей родины. Паршивая перспектива. Но, по крайней мере, у меня есть запасной план. Если с чашей очищения ничего не выйдет, я попробую открыть у себя магический анализ. Тогда придется тренироваться в поте лица каждый день, начиная с сегодняшнего. Экономить силы больше нельзя. Что ж, благодаря вашему сумасшедшему везению мне теперь придется менять место жительства, вздохнул Бражников. Я планировал, что вы меня сможете найти целенаправленно, а не случайно, черт подери. Все, Павел Андреевич, продолжайте следовать данным мной условиям. На этот раз вы так просто меня обнаружить уже точно не сможете. Я невольно вспомнил слова психолекаря Владыкина. Он ведь сегодня заявил, что меня ждет судьбоносная встреча. Интересно, если он действительно мог предсказать будущее, о чем он говорил? О встрече с Бражниковым? Вряд ли. Пока что ничего не изменилось. Обучение мы раньше времени не начали, а значит, стоит ждать другого человека. Или не стоит. Возможно, Владыкин – обыкновенный шарлатан, который просто так сболтнул черт знает что. И если уж на то пошло, судьбоносные встречи у меня случаются почти каждый день. Благо, после ареста Эдуарда Дубкова их должно стать на порядок меньше. В таком случае прощаемся, Валерий Николаевич, – подытожил я. Однако ненадолго. Я быстро выполню все условия и найду вас. После следующей встречи вы будете вынуждены начать полноценное обучение. «Сказал бы я, что вы слишком самоуверены, Павел Андреевич», задумчиво осматривая меня, произнес Бражников. «Но я и сам вижу, что вы сильно изменились за эти несколько дней. Не знаю, как вам умудрились увеличить общий объем вашей маны, но факт остается фактом. Ваш магический центр разросся». А вот это заявление меня по-настоящему удивило. Я ведь еще даже не успел приступить к запланированным тренировкам. Когда и как я умудрился поднять уровень своей силы? Возможно, магическая дуэль Дубковым каким-то образом повлияла на мои каналы. Нужно проанализировать все, что успело пройти за последние несколько дней. Есть риск, что я упускаю нечто важное. Бражников удалился вглубь особняка, куда посетители проходить не имели права. А я спустился к Насте, после чего мы направились домой. Уже начало темнеть, поэтому я проводил Ковалева до ее подъезда, а сам еще успел сбегать в ближайший магазин, чтобы прикупить лакомств для Мота. Так уж и быть, сегодня старине Бегемоту достанется долгожданная комбинация рыбы с молоком. Заслужил. Аристарх Биркин посетил командира охраны уже после того, как тот разогнал экстренное заседание руководства императорской клиники. Главный дознаватель понятия не имел, что граф Бондарев высказал Преображенскому, Миротворцеву и Кондратьеву. На его кабинет его покинули с очень кислым выражением лиц. «Какой прекрасный вечер, господа!» — поприветствовал лекарь Биркин. «Господин Дубков передает вам горячий привет из пыточной камеры. Думаю, он будет скучать по вам, когда его заберут в тюрьму. Возможно, даже будет письма писать». Однако колкости Биркина были проигнорированы. Никто из лекарей даже приветственным кивком его не одарил. «Ой, больно надо, невелика проблема. Главное, что Биркину удалось подпортить своим коллегам-лекарям настроение. Аристарх Иванович откровенно недолюбливал всех тех, кто владел целительной силой. Возможно, из зависти, поскольку ему досталось лишь жалкое подобие того, чем должен владеть лекарь. Аристарх еще не забыл всех унижений, которые ему пришлось пережить в академии, а затем и в клиниках, когда ему довелось поработать перед тем, как у него отобрали медицинскую лицензию. Все на него смотрели свысока, насмехались над его изувеченной магией. Но времена изменились. У кого сейчас больше власти, а? Главный дознаватель мог манипулировать дворянами через пленников, хранил тайны, которые могли бы разрушить весь двор императора, коллекционировал улики. И эти улики ждали своего часа. Их Биркин может использовать как козырь в случае острой необходимости. Компромата у него хватает на всех, даже на членов семьи императора. Рискованная жизнь, зато не скучная. Именно так мыслил Биркин. Аристарх Иванович прошел в кабинет руководителя охраны, отвечающего за безопасность во всем императорском дворе. Крепкий седовласый мужчина, чей правый глаз прикрывала повязка, приветственно кивнул Аристарху и указал взглядом единственного зрящего глаза на стул. Ох, как же Аристарху хотелось взглянуть на то, что скрывается под этой повязкой. Шрам у графа Бондарева, конечно, не такой занимательный, как у Павла Булгакова, но Биркина все равно разбирало любопытство. Уж больно он любил изучать чужие увечья. «Информация по допросу Дубкова готова, Игорь Станиславович», — пролепетал Биркин, усаживаясь напротив руководителя охраны. «На этот раз рассказывать особо нечего. Сплошная скука». «Правда? Поразительно», — хмыкнул Бондарев. «Совсем на вас не похоже. Не смогли вытащить из Дубкова всю информацию. Теряете хватку». «Ошибаетесь. Признание я из него вытянул. Просто оказалось оно да нельзя скучным», — произнес Биркин. «Эдуард Дмитриевич обижен на Григорьева. Стражник чем-то его оскорбил, а потому Дубков решил ему отомстить». Для этого он и нанял санитара Елисеева. «Вы хотите сказать, что здесь не замешаны другие дворяне?» — удивился Бондарев. «Странно, очень странно. Я был уверен, что кто-то из дворца подкупил Дубкова. Вы уверены, что пленник сказал правду?» «Конечно. Когда я вас обманывал?» — пожал плечами Биркин. «Всегда». Аристарх часто пользовался доверием Бондарева и утаивал самые страшные тайны, чтобы сделать из них дальнейшее информационное оружие. Теперь Дубкова закроют в тюрьме, а Григорьев, скорее всего, покинет двор. Люди Шолохова уже заплатили ему огромную сумму за молчание. Хорошо, что Виктор Петрович не додумался сделать это с самого начала. Тогда бы Биркин не получил бы на Шолохова влияние. А теперь барон у него на крючке. Ведь Аристарх, в отличие от других жителей двора, прекрасно знает, что случилось на самом деле. «Ладно, значит, с этим подонком Дубковым мы разобрались», — заключил Бондарев. «А что насчет слуги Шолохов? Мне сообщили, что он доставлен в вашу пыточную камеру». «Ничего особенного, все как всегда. Этот паразит распространял нелестные слухи о нашем императоре. Завтра я выбью из него признание», — ответил Биркин. На деле же слуга — это лишь игрушка, которую Аристарх выпросил взамен за помощь Шолохову. Хотя признание из него он все-таки достанет. По его опыту, даже невиновный человек быстро раскалывается, если знать, куда надавить. «А про Павла Булгакова что вы можете мне рассказать?» — неожиданно спросил Бондарев. «Ага». У Биркина аж глаз задергался. «А при чем тут Булгаков?» «Нет, зачем ему Булгаков?» Аристарх предпринял все меры, чтобы Павел Андреевич был в безопасности. Он не фигурировал ни в одном из протоколов. с чего это вдруг Бондарев им заинтересовался? «Павел Андреевич привлек внимание многих людей, в том числе и меня», — произнес Бондарев. «Командир западного квадранта Коршунов нелестно о нем отзывается. Убийца, который недавно проник в покой Громовых, признался, что уже совершал покушение на семью Булгаковых. И самого Дубкова задержали именно Павел Андреевич. С тех пор, как он появился в императорской клинике во дворе, стало как никогда беспокойно. Полагаете, это простое совпадение?» «Нет, только не это. Если сам Бондарев начнет копать под Булгакова, он точно что-нибудь да найдет. Аристарх Иванович не смог с этим смириться. На Павла Андреевича у него свои планы. Нельзя, чтобы кто-то другой все испортил. Игорь Станиславович, я бы на вашем месте словам Коршунова не верил. Он тот еще параноик. Да, с Булгаковым явно кто-то ведет охоту. Но сам он вряд ли причастен к плетущимся во дворе заговорам», — произнес Биркин. «Надо же, теперь мне вдвойне интересно. Впервые слышу, чтобы вы кого-то защищали, господин Биркин. Это на вас очень не похоже. Кроме того, вы сболтнули очень большую глупость, обозвали Коршунова параноиком. А этому человеку я очень доверяю. Фактически, в таком случае вы и меня параноиком назвали». «Да нет же!» — воскликнул Аристарх. «Простите, если я неправильно выразился, господин Бондарев. Я просто поделился своим мнением». «Еще извиняться вынудил». Аристарх злорадствовал над тем, в каком настроении вышли лекари, но теперь он и сам уж не рад общению с командиром. Аж за второй его глаз взяться захотелось. «Благодарю за отчет, господин Биркин. Вы можете быть свободны», — подытожил Игорь Станиславович. «А что вы все-таки решили насчет Булгакова?» — решил поинтересоваться Аристарх Иванович. «А чего тут решать? Павла Андреевича я дарю пристальным вниманием. Свою награду за поимку Дубкова он получит. Но в остальном этому человеку предстоит пройти большой путь, прежде чем я начну ему доверять. Скоро я его испытаю». Мот потратил куда больше сил, чем я думал. В итоге он не проснулся даже после моего возвращения. И утром, когда я оставлял коту обещанную рыбу, он все еще спал. На всякий случай я перепроверил его состояние и убедился, что моему питомцу ничего не угрожает. Похоже, он переборщил с количеством превращений. Видимо, его организм работает точно так же, как организм любого мага. При излишнем усердии есть риск перегреть свои магические каналы. Я оставил Мота и направился на последний рабочий день в роли помощника Гаврилова. Постарался всех недоведенных до конца пациентов записать на эту пятницу, чтобы решить все проблемы разом. Все-таки с большей частью этих людей мне уже не удастся увидеться. Мне дадут новый набор пациентов. Лишь некоторые, уже привыкшие ко мне, будут проситься заглянуть ко мне на прием. А я, разумеется, отказывать не собираюсь. «О, Евгений Кириллович!» — зайдя в кабинет, воскликнул я. «Вы сегодня несказанно рано. В честь какого праздника?» «В честь того, что вы согласились на авантюру господина Преображенского», — нахмурился он. «Сижу, ломаю голову, как там организовать работу дневного стационара. Пока что даже представить себе не могу, что нам с вами теперь делать. Объем работы сумасшедший. Не знаю, как мы с этим справимся». «Да успокойтесь вы, Евгений Кириллович. План у меня уже есть», — произнес я. «А чего ж молчите? Поделитесь им. Почему я один тут голову ломаю?» — воскликнул Гаврилов. Я уже начал привыкать к его вечной раздраженности. Он не столько агрессивный, сколько вечно напуганный. А страх часто приводит к агрессии. Виной всему гормоны. Норадреналин и адреналин. Один вызывает чувство страха, а второй принуждает к действию. На деле все работает еще сложнее, но, если кратко, примерно из такой схемы состоит процесс мобилизации всех сил организма, направленный на выживание. «Смотрите, Евгений Кириллович, все не так уж и сложно», – произнес я. «Сначала мы запросим с аптечного склада необходимый нам набор препаратов. Лучше заказать впрок. Все, что не используем, оставим на будущее или вернем на склад. Новой медсестре поручим подготовить палаты, пусть начинает руководить санитарами. Помещение, белье – все должно быть чистым». «Допустим», – кивнул Гаврилов. «А как пациентов завлекать будем?» «Так тут как раз все предельно просто. Создадим страницу нашего отделения в регистратуре. Люди сразу увидят уведомления на доске и на сайте. Затем сработает сарафанное радио. Новость быстро распространится. Будем рекламировать дневной стационар своим пациентам на приеме. Об этом узнают слуги. Передадут дворянам. И у нас появятся первые пациенты. Ах да, еще можно попросить девушек из регистратуры сообщать о нашей работе каждому, кто записывается на прием. Так мы еще сильнее расширим будущую клиентскую базу». «Хорошая идея», — согласился Гаврилов. «Но вы до сих пор не учли самую большую проблему, Павел Андреевич. Вы будете весь день на приемы, как и я. Кто, черт подери, будет работать в стационаре за нас? Придется привлекать других лекарей. Далеко не каждый на это согласится». «Как раз это лишнее», — подметил я. «Мы можем сделать гораздо проще. Будем меняться. 2 часа дежурите вы, а я принимаю ваших пациентов, а затем наоборот. После приема уйдем в дневной стационар оба». «Да вы сбрендили, что ли, Булгаков?» — оторопил Гаврилов. «За 2 часа соберется такая очередь, что разгрести ее в одиночку будет невозможно. Сколько вы в среднем тратите на одного пациента?» «От 5 до 15 минут». «Вы шутите?» — удивился он. «Даже я принимаю больных гораздо дольше. Вы их совсем, что ли, не опрашиваете?» «Нет, я не шучу. Просто научился беседовать с больными быстро по существу. Видите? С такой средней скоростью мы не обрастем бесконечными очередями», — произнес я. «Ладно, Булгаков», — чуть успокоившись, кивнул Гаврилов. «Вы меня убедили. Может, это и сработает. Так или иначе, увидим мы это только во вторник. Понедельник потратим на подготовку, а больных начнем приглашать на сутки позже. В нашу дверь постучали. Я подумал, что это пациент, не терпится поскорее оказаться на приеме, но вскоре к нам вошел молодой мужчина в белом халате. Я уже видел его ранее на планерках. Это один из лекарей общего профиля, но познакомиться у нас возможности не было». «Максим Владимирович, доброе утро», — поприветствовал молодого специалиста Гаврилов. «Чем обязаны?» «А я заглянул, чтобы пожелать вам удачи, господа», — поправив очки, произнес он. «Все-таки со следующей недели нам с вами придется посоревноваться. Ах да, простите, Павел Андреевич, нас еще не представили друг другу», — он протянул мне руку и произнес. «Максим Владимирович Ломоносов, лекарь общей практики». Я ответил на его рукопожатие, назвал свое имя, затем задал вопрос. «Что вы имели в виду по предстоящим соревнованиям?» «Не совсем понимаю, к чему вы это сказали». «Как же?» – удивился Ломоносов. «Разве главный лекарь вас не предупредил?» «Что-то у меня плохое предчувствие». «Не томите, Максим Владимирович, объясните уже!» – воскликнул Гаврилов. «Андрей Федорович сообщил мне, что мы будем пробно запускать работу дневного стационара», – заявил Ломоносов. «Вместе?» – уточнил я. «Нет, порознь. 2 дневных отделения, – ответил Максим Владимирович, – и останется только то, которое покажет наибольшую эффективность. Не ожидал, что он от вас это утаит. Ну, ничего страшного. Думаю, это будет интересный опыт. Тем более...» Кто-то нам с Гавриловым определенно солгал. Либо главный лекарь Преображенский, либо этот Максим Ломоносов. Изначально, когда Андрей Федорович давал нам задачу организовать дневной стационар, он не говорил, что нам предстоит соревнование. Чей стационар покажет лучшие результаты, тот и сможет его сохранить и сделать полноценным отделением. А ведь есть вероятность, что после окончания этой борьбы кто-то из нас сможет также оставить за собой должность заведующего дневным стационаром. А это уже дело, за которое и вправду можно побороться. «Можно подумать, мы собираемся поддаваться, Максим Владимирович», — усмехнулся я. «Так что на следующей неделе уже будет видно, кто лучше организует работу нового отделения». «И уж извините, Павел Андреевич, Евгений Кириллович», — отвел взгляд Ломоносов. «У вас дверь была приоткрыта, поэтому я случайно услышал часть вашего плана, который вы обсуждали. Так вы собираетесь начинать прием пациентов только во вторник?» «Дверь была приоткрыта?» «Нет, это неправда. Готов поспорить, что он подслушивал нас. Уж больно странное совпадение. Он появился сразу же, как только мы заговорили о предстоящей работе». «Да, так и есть», — кивнул Гаврилов. «Стационар откроется во вторник. А почему вы спрашиваете об этом? Будто сами собираетесь приступить к делу раньше». «Потому что так оно и есть», — пожал плечами он. «У меня уже все приготовления практически подошли к концу. Думаю, в понедельник смогу пригласить первых пациентов. Надо же, господа, а ведь вы уже отстаете». «Мы не отстаем», — серьезно ответил я. «Мы просто даем вам фору, Максим Владимирович. Конец следующей недели покажет, у кого лучше получится осуществить задачу, которую доверил нам господин Преображенский. И да, я рассчитываю на честное соревнование». «Честное? Конечно, честное! Могли бы не уточнять?» – рассмеялся Ломоносов. «На самом деле, я так не думаю. Мне просто захотелось посмотреть на реакцию человека, который уже поступил неэтично и подслушал наш разговор. А ведь мы как раз обсуждали план подготовки. Не знаю, что из этого он расслышал, но есть вероятность, что теперь ему известно, как конкретно мы будем организовывать работу стационара. Мы-то с Гавриловым не станем совать ему палки в колеса. Как по мне, лучше победить честно. Но за Ломоносова решить не получится. Возможно, первое впечатление о нем обманчиво. Но интуиция мне подсказывает, что Максим Владимирович не упустит свой шанс саботировать нашу работу. И дело даже не в том, что он будет мешать нам развивать дневной стационар. Уж я-то как-нибудь придумаю, как обойти потенциальные подлянки от коллеги. Другое дело пациенты. Нельзя, чтобы они пострадали из-за войны, которую развязали между тремя врачами. Ломоносов покинул наш кабинет, Гаврилов шумом выдохнул, а затем прошептал. «Все пропало, Булгаков! Все пропало!» «Да не разводите вы панику! Мы ведь еще даже подготовку не начали. Что пропало-то?» «Вот именно, Павел Андреевич, мы еще даже не приступили к подготовке, а Ломоносов уже планирует открывать отделение. Что нам делать?» «Уверен, за поражение тоже предусмотрены какие-то санкции, о которых господин Преображенский не упомянул», – затараторил Гаврилов. Я заметил, как от одной фамилии главного лекаря Евгений Кириллович начал краснеть. «Спокойствие, господин Гаврилов, только спокойствие», – произнес я. «Все схвачено. Максим Владимирович пусть делает, что хочет». Я вам больше скажу. Судя по тому, как он себя вел, вывести нас из равновесия было частью его плана. Высок риск, что на самом деле никакой тщательной подготовки он еще не организовывал. Готов поспорить, что Ломоносов просто хотел похвалиться своими несуществующими успехами и принизить нас. «И у него это получилось», — заключил Гаврилов. «Говорите за себя. Лично я этого болтуна слушал в полуха», — признался я. «В любом случае, нужно что-то делать». Переворачивая все документы на столе, начал суетиться Гаврилов. Как будто собирался найти в кипе бумаг какой-то документ, который может изменить нашу судьбу. Разумеется, ничего у него там нет. Обычная компульсия. Расшатанная нервная система. Гаврилова требует, что он делал хоть что-нибудь. «Все, Булгаков, решено. Приступать нужно сейчас же. Все выходные будем работать. В понедельник нужно открыть отделение быстрее Ломоносова». «Евгений Кириллович, вы уж извините за прямоту, но вы сейчас откровенно бредите», — заявил я. «Чего? Булгаков, на часы посмотрите. Вы еще 5 часов должны быть моим помощником. Значит, мои указания...» «Ваши указания сейчас не имеют смысла, поскольку вы собираетесь разрушить всю выстроенную мной систему. Посмотрите на себя. Ломоносов и вправду добился своего. Он ведь напрочь лишил вас рассудка. Так не пойдет. Мы будем строго следовать моему плану», — настоял на своем я. «Погодите, Павел Андреевич, теперь мне начинает казаться, что вы его совершенно не слушали. Мы ведь отстанем, если не откроем отделение раньше. И уж никогда не нагоним этот отрыв. А мы в перегонки играем? Возможно, Ломоносов так и думает. Но вы-то хотя бы не покупайтесь на этот бред», — попросил я. «Важна не скорость, а итоговое качество работы. А потому нам нужно подготовиться. Вот увидите, мы обгоним его уже к концу следующей недели». «Откуда такая уверенность? Вы ведь вообще ничего знать не знаете об организации дневного стационара». «У моего отца в частной клинике было несколько палат, оборудованных под это отделение. Мне уже приходилось работать в этой сфере», — солгал я. «Хотя это даже ложью не назовешь. Наоборот, я сильно преуменьшил свой опыт. В прошлом мире мне доводилось работать во всех отделениях. Если бы потребовалось, думаю, я бы онкологическое отделение смог открыть. Профиль работы у меня был максимально широкий. Я затрагивал все медицинские сферы и помогал коллегам самых разных специальностей. Но раз у вас уже есть опыт работы в дневном стационаре, почему вы не хотите воспользоваться этим и поспешить с началом открыть отделение?» — воскликнул Гаврилов. «Евгений Кириллович, тише едешь, дальше будешь. Слышали такую пословицу? Если мы все выходные проторчим в клинике, то у нас не будет сил продолжать работать в том же духе на следующей неделе. Я сегодня в спокойном режиме. Запрошу все препараты, раздам указания. Затем мы 2 дня отдохнем. В понедельник обеспечим распространение информации о нашем отделении, познакомимся с новой медсестрой и закончим все приготовления. А во вторник начнем обгонять Ломоносова. Он один, а нас двое, мы справимся». Мои доводы окончательно привели мысли Гаврилова в порядок. «Вы правы, Павел Андреевич. Что-то этот Ломоносов совсем вывел меня из себя», — вздохнул он. «Просто я, скажем так, опасаюсь его. Он должность в клинике получил не своими усилиями». «Только не говорите, что я только что познакомился с очередным Дубковым», — не поверил своим ушам я. «Ну не могут же все лекари здесь вести такую беспечную практику». «Нет, этот парень совсем не такой, как Эдуард Дмитриевич. Связи у него совершенно иные. Дубков работал на дворян. они помогали ему продвигаться. С Ломоносовым все еще круче. Владимир Борисович Миротворцев — его родной дядя. Думаю, теперь вы понимаете, как он попал в нашу клинику, если учесть, что Максим Владимирович — родственник нашего заведующего. О, ну, с таким я сталкивался часто. Таких проблем в моем мире было выше крыши. Руководство понапихает своих родственников, а потом удивляется, что у клиники падают показатели работы. А все потому, что эти самые родственники попросту не тянут тот уровень нагрузки, который на них возложили. Кстати, Евгений Кириллович, прежде чем приступить к приему, хотел задать вам один нескромный вопрос, — произнес я. «Нескромный?» — удивился Гаврилов. «Вы меня заинтриговали, Булгаков. Ну, если вы думаете, что меня тоже сюда кто-то протолкнул, то это не так». «Я о другом», — помотал головой я. «Вы не пробовали сходить на прием к психолекарю? Между прочим, у нас такой есть». «Вы чего несете?» — оторопил Гаврилов. «Булгаков, вы меня оскорбить хотите? Как же нам вместе работать, если у нас уже намечается какой-то конфликт? Я, по-вашему, сумасшедший?» «Я говорю не про ваш рассудок», — отметил я, — «а про фобию. Я же вижу, что даже упоминание Преображенского и Миротворца вызывает у вас подъем давления». «Перестаньте во мне копаться!» — разозлился он. «У меня обычная гипертензия». «В 35 лет? Не рановато ли?» — произнес я. «Проклятие, Булгаков, ну чего вы ко мне пристали? Я уже обследовался. Вторичную гипертензию меня так и не нашли. Почки, надпочечники, щитовидная железа — все в порядке. А сейчас, говорят, болезни молодеют. Если раньше люди начинали страдать от гипертонической болезни только после 40 или 50 лет, то сейчас этот недуг может возникнуть гораздо раньше». «Удивительно, какая избирательная гипертония», — подметил я. «Возникает только в том случае, если вы вдруг оказываетесь в кабинетах руководства». «Вы к чему клоните, Павел Андреевич? Говорите прямо». «Я думаю, что у вас обычный невроз, фобия, которую нужно лечить у специалиста», — объяснил я. «Даже если это так. Представляете, какие слухи пойдут обо мне, если я обращусь к психолекарю?» — продолжил упираться Гаврилов. «Представляете, каково это — пережить инсульт 40 лет?» — парировал я. «Но я пью таблетки и сам себе помогаю, а иногда хожу на прием к Миротворцеву». «И этим вы делаете себе только хуже», — подметил я. «Ладно, Евгений Кириллович, решать за вас я не имею права. Но высказать свое мнение я был обязан». Гаврилов хмыкнул, покинул свое рабочее место и пошагал к выходу из кабинета. «Что ж, начало положено. Может, пока что он отрицает наличие психологического недуга. Но ему все равно рано или поздно придется его принять. А пока пора приступить к приему. Пациентов в коридоре много, и мне нужно успеть принять всех до 4 часов дня, пока не закрылся аптечный склад. А Ломоносов пусть подавится своей гордыней. Мы с Гавриловым очень быстро поставим его на место». «Как продвигается обработка Павла Булгакова, сын? Есть какие-то успехи?» — поинтересовался Ярослав Андреевич Громов. С Александром ему удавалось повидаться только на работе. Домой они возвращались в разное время. Кроме того, его сын часто проводил вечера, а то и целые ночи, со своими друзьями и дамами, завести короткие отношения с которыми не требовало практически никаких усилий. Поэтому он и вызвал Александра в свой кабинет, чтобы обсудить одну из важнейших целей, к которой его семье следует стремиться. Нужно вытрясти из Булгакова информацию. Ему известно то, что может помочь семье Громовых не только избежать нападок убийц, но еще и возвыситься над другими родами, проживающими во дворце. «Я сейчас работаю над этим, отец», — ответил Александр Громов. «План уже готов. Павел согласился встретиться со мной и моими приятелями на этих выходных. Сегодня я свяжусь с ним и договорюсь о встрече. Думаю, завтра вечером все свершится». «Свершится, говоришь?» — хмыкнул Ярослав Андреевич. «Ты только слишком сильно не торопи события, Саш. Нельзя, чтобы он догадался, что мне на самом деле от него требуется. Но медлить тоже нельзя. Ты ведь сам меня поторапливаешь», — подметил Александр. «Сам понимаешь, у меня у самого нет никакого желания возиться с этим слизняком». «Слизняком?» — поморщился Громов. «С каких это пор ты его так называешь?» «Это была его кличка в академии», — усмехнулся Александр. «Скажем так, его там недолюбливали. Я же лишь делал вид, что он является моим другом. На деле мне просто нравилось над ним потешаться». Впервые Ярославу Андреевичу показалось, что его сын лжет. Создавалось впечатление, что он просто храбрится и пытается показать отцу, что ему любая задача нипочем. «Пойми, сын, допроси Булгакова жизненно необходимо. И тебе это сделать будет гораздо проще, чем мне, Я не стал бы просить тебя о помощи, если бы не понимал, что Павел Андреевич уже начал меня подозревать», — произнес Ярослав Андреевич. «Нельзя, чтобы нападение убийц повторилось».